Пролог. Лиам. Лиам Ноа Дрискол к своим 28 годам понял о жизни главное. Все люди делятся на два типа. У одних сложностей вообще не бывает, потому что во второй половине 21 века любые проблемы, даже со здоровьем и отношениями, легко решаются деньгами и статусом. Платиновая сотня, около 100 тысяч граждан элитных категорий, обычно имела деньги в количестве, намного превосходящем то, что нужно для любого качества жизни. Лиам причислял себя именно к таковым. Ко второму типу, куда он включал всех тех, чей гражданский статус был ниже Си, относилось подавляющее большинство. На уроках истории Лиам усвоил, что раньше от таких людей был хоть какой-то толк. Они обрабатывали землю, пасли скот, чистили канализацию и работали на производстве. Если лишних людей становилось слишком много, а ресурсов в государстве, напротив, мало, народ отправляли на войну. Во времена, когда на планете конфликтовали сотни государств и тысячи национальностей, повод долго искать не приходилось. Да и без войн было чем сокращать население. Эпидемии, голод, разгул преступности. Сейчас от таких людей пользы нет, только вред. Все производство автоматизировано. Роботы, управляемые эффективными эскинами, пашут землю, выращивают скот, чистят канализацию и производят вещи. Мир объединился, и войны больше не вспыхивают. Но даже случись такое, воевали бы не люди, а дроиды. Получалось, что около 10 миллиардов людей стали обузой, жующей грязной биомассой. Тем самым скотом, который их предки когда-то пасли. Хвала ООН, выселившей большую часть ущербных на непригодные для жизни территории. Собственно, потому Лиам видел таких лишь в кино. Их показывали или преступниками, или... Вот это Лиаму не нравилось. Иногда убогих Аницо изображали эдакими красавцами с большим сердцем, но без денег, влюбляющимися в гражданина или гражданку высокой категории. Подобные фильмы всегда собирали огромную кассу, и это понятно. Каждый неудачник мечтал возвыситься. Но не Лиам. Он с рождения получал все, что хотел. Его родители сделали состояние после Третьей мировой на недорогих индивидуальных бункерах, рассчитанных на век автономной службы. Люди, напуганные ядерными взрывами в Северном Китае, скупали их, а если не было денег, брали в кредит. Бункеры так никому и не пригодились. Многие покупатели разорились, не сумев расплатиться. Зато родители Лиама взобрались на верхушку социальной значимости в обществе, получив сначала категорию C, а со временем добравшись и до B. Чем заниматься в жизни, думать не пришлось. Компании родителей, выросшие в глобальный холдинг, управляли наемные менеджеры, и даже совет директоров наполовину состоял из сверхмощных эскинов-управленцев. Поэтому, когда тетя Элизабет, родная сестра матери, предложила ему играть и покорять высоты в Дисгардиуме, он с радостью согласился. Тетка возглавляла клан Белой Амазонки. Его фишкой был тщательный отбор девушек. Учитывая, что в Дисе существовали чисто гномьи, орочи или женские гильдии и объединения, клан, куда принимали только красивых девушек европеоидного типа, никого не удивил. К игровой расе тоже были четкие требования, только люди и эльфы. Тетя Элизабет дружила с лидером Модуса, Отто Хинтерлистом, и договорилась, чтобы племянника приняли сразу в основной клан, без испытательного срока в Т-Модусе. Несколько лет назад в Модус из лазурных драконов перешел Магвай. Друид явился в статусе мегазвезды, заключив самый денежный контракт в мире. И то, что Фэн Сяоган вырос в трущобах Шэньчжэня, Лиама смутило лишь поначалу. Что было, то было. Сейчас Фэн – уважаемый гражданин-миллиардер. Молодые люди быстро нашли общий язык. Фэн был знаменит, а Лиам знал все, что полагается знать парню с верхушки общества. В общем, это была взаимовыгодная дружба. Фэн понятия не имел, как вести себя в приличной компании и общаться с Ариста. И Лиам охотно его всему этому научил, получая взамен долю популярности Фэна и часть его поклонниц. И поклонников тоже, разумеется. В этом плане Лиаму нравились и те, и другие, и люди вне определенного гендера. А главное, сдружившись с Магваем, Лиам освободился от рутинных клановых обязанностей. То есть интересные квесты, конечно, были привилегией Магвая, а Лиам шел прицепом. В общем, Хинтерлист не возражал, а на Ярова Лиаму было плевать. Когда Магва объявил о том, что уходит из Диса, Лиам расстроился. Одно дело развлекаться в Дисе с топовым игроком, выполняя божественную цепочку квестов, как тогда с Афиной. И совсем другое – работать по графику клана. Без Магвая он потерял индульгенцию. И Ярый тут же запряг Лиама паровозить новичков и участвовать в ежедневных социальных заданиях. Модус постоянно прокачивал репутацию с разными фракциями с помощью рядового состава. В прошлом году, когда мир потрясла новость о появлении угрозы с максимальным потенциалом, Лиам сразу же связался с Феном. «Старик, пора возвращаться!» «Не», — отмахнулся тот. «Я на Луне, чувак. Видел бы ты, что они устроили в Серебряной гавани. За спиной топ-1 игрока мира просматривался зал казино. В руке Магвай крутил палладиевую фишку номиналом в 1 миллион фениксов. Сбоку мелькало лицо юной голливудской звездочки, имя которой Лиам не мог вспомнить. Девушка лезла к Фену обниматься. «Да что с тобой?» – изумился Лиам. «Это же угроза A-класса! Впервые в Дисе!» «Ее не найдут, пока она сама не решит проявиться, бро, поверь!» Магвай протер глаза, зевнул и пшикнул в рот ускорителем. Вообще выглядел он уставшим, словно провел за покерным столом сутки. «Слушай, я все это уже говорил 10 минут назад Хинтеру. Мы договорились, что я вернусь, когда будет что-то конкретное». Фэн отключился, и Лиам, расстроившись, выпросил у Ярова отпуск и сорвался на остров Белых Амазонок отвести душу. Вкусу Элизабет и строгости кастинга девчонок могли бы позавидовать лучшие модельные агентства. Дисциплина на острове была жесткая, не пускали ни чужих, ни вообще кого-либо мужского пола. А потому появление высокого широкоплечего Лиама девчонки воспринимали так, как маленькие дети, приход Санта-Клауса. На острове он задержался почти на полгода, пользуясь всеми привилегиями племянника лидера клана. Элизабет для амазонок была всем, заменив им мать, лучшую подругу и работодателя. В начале апреля Лиам слетал на Дестиваль. Перед балом открытия тетка отвела его в сторонку, указала на смазливую девчушку в черном вечернем платье с уложенными светлыми волосами и на высоких каблуках, и сказала. «Ее зовут Мелисса, Тисса из Пробужденных, чемпион детской арены». «Хочешь ее к себе? Какая-то она неуклюжая». Девушка в этот момент шла к столику с шампанским и, подвернув каблук, споткнулась. «Этикету научим, и в остальном она подходит по всем параметрам». «Да, сейчас девочка как гадкий утенок, но если поработать, из нее выйдет толк. Только я тебе не для того о ней рассказываю». При обычных обстоятельствах он бы на нее даже не посмотрел, а узнав, из какой она семьи, обошел бы за километр. Но Мелисса Шефер оказалась подругой Алекса Шепарда. Хинтерлист был уверен, что этот парень не есть пресловутая топовая угроза. Для всех остальных Скиф оставался одним из многочисленных подозреваемых, но у старика нюх на такие вещи. Что глава Модуса сказал своей подруге Элизабет, Лиам не знал, но тетя, а значит Хинтерлист, дала задание найти подход к девчонке. Так Лиаму пришлось увлечься Тиссой, как бы он ни противился. Конечно, он сумел вскружить девчонке голову. Правда, до самого главного их отношения еще не доходили. Не то чтобы его смущал возраст навязанной подружки, просто сексуальные скандалы, связанные с растлением несовершеннолетних, Элизабет сейчас были уж совсем ни к чему, а потому приходилось держать себя в руках. Тетка берегла репутацию белых амазонок, больше своей собственной. Этим в первую очередь ее клан и отличался от красоток. А потому племяннику было строго-настрого наказано не переходить черту. К тому же Тисса ему не понравилась. Все равно, что элитному кобелю подсунуть помойную дворнягу. Но отказ был чреват неприятностями. В общем, числилось за ним несколько серьезных проступков, которыми нельзя было гордиться. Если информация случайно просочится из базы данных Ярова в сеть, на репутации и гражданской категории Лиама Дрискола можно ставить крест. Создавая иллюзию влюбленности племянника в эту девушку, Элизабет постаралась, чтобы о нем забыли все амазонки, а заодно его старые и новые пассии. Романтику момента нельзя было испортить ничем. Слишком велики ставки. Модус широко расставлял сети на угрозу, не брезгуя проверять даже самые невероятные теории. В том числе проходился мелким гребнем по анкетам всех финалистов всевозможных турниров. Мониторились чемпионы всех видов арены полей боя. Те, кто взял достижения категории «Самый первый» и «Первое убийство», чемпионы ремесленных турниров, финалисты гонок на грифонах. Проверяли даже победителей ямы и совсем уж экзотического круга. Действовали негласно, разумеется. Собирали информацию, записи, опрашивали знакомых. «Так вы сосед мистера Пёнтека?» «Да-да, я Збигневе». «А не случалось ли чего странного с мистером Пёнтеком в последнее время?» «Конечно, я знаю, что он стал чемпионом Диса по гонкам на грифонах». Работали, конечно, не так топорно, но о своих методах Лиаму никто не рассказывал. Оставалось только гадать. Чем-то занималась клановая разведка, что-то отдавалось на откуп внешним информаторам. Все знали, что Модус платит самые большие комиссионные за данные об угрозах. Так что вполне естественно, что каждый юный чемпион из Пробужденных стал объектом пристального внимания. Причем не только Модуса, а потому следовало действовать очень аккуратно. Альянс превентивов был сплоченным только на публике, а по факту грызся за каждую обнаруженную угрозу. Более-менее между собой дружили лишь Хинтерлист с Хорватсом. Ситуация накалилась, когда на Дестивале Магвай объявил, что не просто возвращается в игру, а создает свой клан, Элита. Уже к утру топ-1 игрок мира собрал полноценный состав из сильнейших бойцов в своих классах. Помимо старого друга Игнасиуса, то есть Крит Ошибки из Лазурных Драконов, Магвай затащил к себе Ланейран и Бьянка Нову из Детей Кратоса, Ронана из Острых Клинков, а также парочку из Экскомьюникаду, Крея и одну из самых красивых девушек, которых Лиам видел в жизни, Ангел. Нашлось место и для Лиама, которого в новый клан отправил сам Хинтерлист. «Побудь там, мне нужна любая информация, что нароет Магвай о топовой угрозе». Весь последний месяц Лиам разрывался между целями Элиты, поручениями тети Элизабет и Хинтерлиста и Тиссой, которая упорно отшучивалась в ответ на любые его попытки выведать что-то о Шепарде. Узнав, что Тисса собирается навестить отца, Лиам ухватился за шанс. Девчонка была слишком наивна, витала в облаках, веря в эфемерные понятия дружбы и любви. Она вряд ли стала бы рвать отношения с Шепардом по кому, а значит, должна была с ним встретиться. Он не ошибся в прогнозах. Шепард с убогими приятелями-отморозками устроил вечеринку в своем клоповнике, а Лиам напросился туда с Тиссой. Ради такого он даже не стал прорываться с кланом к храму спящих в Лохарийской пустыне. Жаль, из затеи ничего не вышло, только зря время потерял. Лиам выводил мальчишку на откровенный разговор и намеренно провоцировал, надеясь, что школьник не сдержится и в ответ на грубости похвастается чем-нибудь необычным. Как минимум пригрозит Лиаму наказанием в Дисе. Но нет, Шепард вел себя настолько естественно и забито, что Лиам решил, Хинтерлист ошибается, никакая не угроза этот Шепард. Обычный задрот из трущоб, надеющийся через Дис выбиться в люди. А через день оказалось, что ошибался сам Лиам. Имя топовой угрозы прогремело на весь мир. Александр Киран Шепард. Североамериканский 16-летний школьник, он же предвестник Скиф. И все бы ничего, но накануне Лиам сам заверял Хинтерлиста, что у него чутье, и он не ошибается. Парень, пустышка. Лидер модуса не поленился и перезвонил. «Сам ты пустышка, Дрискол. Если бы не твоя тетя, ты бы у меня уже лес валил где-нибудь на холдости». Тот день вообще выдался напряженным. В битве с Личем Шазом весь основной статик элиты заразился чумной пылью. Получил предложение переметнуться в новую фракцию и играть за нежить. Представив себя гниющим трупом, Лиам поежился и уже почти нажал отказаться, но подумал, что правильнее будет выяснить позицию Магвая. Выйдя из капсулы на клановой базе, он увидел, что остальные уже обсуждают новые возможности в холле, и пристроился на диване рядом с Феном. «Что тут думать?» – распалялся Магвай, обращаясь к девушкам. «Да, нежить! Да, зомби! Зато никаких климатических дебафов!» «Ну да, естественно», – подумал Лиам. «Этому только прогресс важен, а того, что весь кайф от Диса пропадает, он даже не берет в расчет». Но, конечно, промолчал, фракцию решили сменить. Расстроившись, Лиам улетел на остров Белых Амазонок, развеяться и попытаться что-нибудь выведать у той, которая знала о нежити больше, чем он. Вечером они с Тиссой, держась за руки, гуляли по пляжу под звездами. Шумел океан, песок приятно холодил и щекотал подошвы. Момент был самый романтический, и будь Тиссе 16, Лиам затащил бы ее в постель. Да и тащить бы не пришлось, в этом он был уверен. «А говорила, что ничего не знаешь о статусе угрозы Шепарда?» Сделав вид, что опечален ее лицемерием, грустно сказал Лиам. «Пф!» — фыркнула девушка. «Можно подумать, ты со мной делишься секретами элиты. Не забывай, что я в пробужденных, и там мои друзья, Лиам. Ну прости, я правда не могла ничего сказать. И сейчас не могу». Тисса заметила, что он расстроен, и попыталась утешить, а Лиам сыграл на ее сочувствии. «Твой бывший же тоже нежить. Не знаешь, как за нее играется?» «Я ничего особо не знаю, мы не общаемся. А тебе зачем?» Тщательно взвешивая слова, Лиам объяснил, что элита решила сменить фракцию. Он всегда был хорошим рассказчиком, поэтому, когда поделился с девушкой своими опасениями, натуралистично изображая зомби, и пожаловался, что жить в Дисе не сможет без осязания и вкуса, она заливисто рассмеялась. «Ты зря волнуешься, Лиам. Вкус, осязание, обоняние. Короче, все это включается-выключается в настройках персонажа». Лиам почувствовал себя гончей, вставшей на след. Девчонка и прежде охотно общалась на любые темы, даже самые откровенные, но стоило с ней заговорить о Шепарде или ее бывшем клане, ее словно отрезало, а рот запирался на замок. И вот только что этот замок щелкнул, открываясь. Лиам медленно вытащил из кармана шорт-ускоритель, прыснул себе в рот и протянул Тиссе. «Хочешь попробовать?» Конечно, она хотела, но сомневалась. Ее рука нерешительно замерла на полпути к флакону. «Да брось, никто не узнает!» Заговорщицки прошептал Лиам. «Тетка уж точно, если ты из-за нее переживаешь. Абсолютно безопасен, привыкание не вызывает, не волнуйся». Поколебавшись, девушка взяла спрей, выглядевший почти так же, как освежитель для рта. Легальный наркотик из-за умопомрачительной стоимости доступны только очень богатым. «Пробуй», — подначивал ее Ильям. «Один раз предлагаю, а то заберу». Тисса попробовала и использовала спрей этим вечером еще не раз. Ускоритель всегда так действовал на новичков. Колеблются только сначала, а потом за уши не оттянешь. Препарат давал невероятный прилив энергии, повышал настроение, делал голову ясной, ускорял реакцию. Чем бы ты ни занимался, под ускорителем будешь делать это в несколько раз лучше. Той ночью Тисса проговорила, что покидала песочницу при помощи навыка телепортации, полученного в одном из инстансов, и побывала в форте пробужденных. Так ускоритель тоже работал, развязывал языки. «В форте?» – презрительно переспросил Лиам. «Что, на нормальный замок денег не хватило?» Под утро, выплеснув все резервы энергии под ускорителем, она отключилась, и Лиам ее покинул. Он боялся себе в этом признаться, но Тисса была прекрасна. Ему еле удалось держаться и не воспользоваться ситуацией. Остановил только страх перед тетей. Перевозбужденный, он сначала заглянул к амазонке Лексе, чтобы выпустить пар. А потом улетел на базу элиты. Соклановцы были в курсе его отношений с Мелиссой Шефер, полагая, что Лиам давно оприходовал девушку. Когда он вернулся, события понеслись вскачь. Закончилась перегенерация персонажа элиты, и случилось то, о чем никто и не мечтал. Они стали легатами Чумного Мора. От открывшихся возможностей перехватывало дыхание, но еще круче расклад стал, когда ядро Чумного Мора на их глазах понизило Скифа. Подстерегая его у оплота в пустыне, легаты были уверены, что фееричный день закончится ультра-мега-супер-пупер-событием – ликвидацией угрозы A-класса. Близость и реальность этого события вскружила голову даже обычно рассудительному Лиаму. Что уж говорить о взбалмошном Магвае. Успех элиты, который должен был взорвать новостные ленты всего мира, покрутился у них перед носом, поманил, подразнил и скрылся в недосягаемости. Находящийся, казалось бы, в безвыходном положении хренов Шепард, как ни в чем не бывало, высунул из гниющего рукава два небьющихся козыря – читерских боевых питомцев и умение летать. Хуже того, угроза нашла способ сменить расу без перегенерации персонажа. Да, Скиф лишился способностей Чумного Мора, но и Магвай больше не мог призывать его как легата. Так они упустили свой шанс. Плохие новости на этом не закончились. Выяснилось, что все их накопления в банках Содружества и Лиги Гоблинов заморожены. Магвай, никогда не имевший привычки откладывать, был в бешеной ярости. Куда до нее какой-то чумной? Узнав о потерях, Фэн пулей вылетел из капсулы, схватил бейсбольную биту и разнес в хлам новенькую Audi Decimo. Он бы добрался и до Ferrari Falco, но его остановил Игнасио Скрит ошибка. Успокоив Фэна, все собрались на клановое совещание. Пока ломали головы, как ловить топовую угрозу, Лиам вспомнил о том, что Тисса умеет телепортироваться и знает, где находится база пробужденных. Фэн тут же ухватился за идею, решив использовать подчинение разума. Способность высшего легата, чтобы попасть в форт пробужденных и поймать Скифа. Да, Магвайу удалось попасть в форт, но дальше дело не продвинулось. Даже перестав быть легатом, угроза сохранила несколько трюков и обезвредила Магвая, заперев его в подвале бывшего замка вдоводелов. Однако Фэн заметил, что Скиф вышел из Диса прямо там, а значит и появиться должен на прежнем месте. Вот он, вернейший шанс прикончить угрозу. Но сначала Магвая нужно было выбраться из блокирующей камеры, и в этом элите помогла Айлин Воутер. Предложенное ей место девятого легата оказалось невысокой платой за то, чтобы освободить лидера клана. Как же они ошибались. Айлин помогла, крит-ошибка спас Магвая. Казалось бы, теперь все пойдет как задумано, и поначалу так и было. Темная эльфийка и высший легат вместе дождались Скифа и даже убили его. Но поссорились за право изгнать угрозу и бездарно слили возможность. Скиф снова ускользнул. Более того, пришлось выполнять договор и обращать Айлин в нежить, сделав ее девятым легатом. На сутки Фэн спрятался от всех, чтобы поговорить с внутренним голосом и подумать. Казалось, что череда неудач преобразила лидера клана, и он стал хладнокровнее. Вернувшись, он словно забыл о Скифе и, похоже, вовсе не горел желанием мстить немедленно. Выяснилось, что у Фэна появились проблемы. Его рвали на части кредиторы, а личный финансовый консультант предупредил, что Сяуган близится к банкротству. Тогда в голове Лиама прозвенел первый звоночек, и он задумался о том, чтобы выйти из клана. Идея пойти путем Скифа, заработавшего кучу денег на награбленном, и поправить финансовое положение за счет богатенького альянса превентивов, пришла в голову, казалось, одновременно всей элите. Большого риска в этой затее никто не видел. Вдали друг от друга легаты бессмертны, а ловушки, Ну, сколько их может быть у Скифа? Магвай выдвинул ультиматум топовым кланам, пригрозив уничтожить замки, если ему не выплатят налог на безопасность от нежити. Кланы, мягко говоря, отказались, что было вполне ожидаемо. Сюрпризом стало другое. Модус и странники заключили с пробужденными союз. Первым поймали Магвая. Хуже того, угроза какой-то своей читерской обилкой снизила друида до 166 уровня. А потом схватили и всех остальных легатов, кроме Айлин. Девушка наотрез отказалась им помогать, занялась скоростной прокачкой. И что сделало ядро? Тупой скин, вместо того, чтобы обеспокоиться судьбой своих прислужников, зафиксировал, что Магвай ослабел, а из всех остальных сильнейшей стала Айлин, достигшая 600 уровня, и сделал ее высшим легатом. Новость о том, что Айлин стала топ-1 игроком мира, обогнав Скифа, прогремела в новостях. О смене иерархии в Чумном море Фену рассказала сама Уотерс. Лиам был рядом и все слышал. Долгое время она игнорировала все попытки с ней связаться, но незадолго до завершения демонических игр неожиданно позвонила сама. «Привет, Фен! Как дела, дорогой? Все еще сидишь в клетке?» Елейный тон Уотерс звучал издевательски, но лидер элиты мастерски умел перевоплощаться при общении с теми, чей статус был выше его собственного, и поддержал тон беседы. Льстил, плакался, сетовал на кредиторов и отвернувшихся спонсоров и молил о помощи. «Сочувствую», — сухо ответила Айлин. «Уже слышал? Да, я взяла 600-й». «Нет, о награде за достижение не спрашивай, все узнаешь в свое время. Звоню тебе, чтобы сказать, что готова встретиться и обсудить условия». Увидеться договорились на базе элиты в Гималаях, скрытой непроходимыми лесами и горами. Настоящая крепость, богатством внутреннего убранства, превосходившая лучший отель любого лунного курорта. Высшего легата встречали все офицеры. Из роскошного Ламборгини Мадура сначала выкатились боевые дроиды, а следом вышла эффектная черноволосая девушка в строгом платье. Из флайеров сопровождения высыпал смешанный взвод элитных охранников. «Мисс Уотерс!» Засеменил к ней Фен, почтительно сгибаясь в поклоне. Гостью сопроводили в здание, ее охрана разделилась. Кто-то вошел с ней, кто-то остался снаружи. Лиам видел ее и раньше, но сейчас Айлин выглядела просто сногсшибательно. Из всех присутствующих органично вписывались в интерьер базы только они двое. Обстановка напоминала музейную. На стенах висели подлинники картин неоклассицизма, любимого направления Фена Сяогана. «А симпатично у вас здесь», — одобрила Айлин холл клановой базы. «Прямо сказочный дворец! У вдоводелов не так?» — поинтересовался Лиам. «Я вышла из клана», — покачала головой девушка. «Но там было иначе, не столь блестяще. Обычная отделка, современные материалы, пластик, стекло, алюминий. А у вас даже пол из настоящего дерева. Ого! Мы же элита!» — горделиво ответил Фен. «Ну да, ну да. На вашем месте я бы строго следила за расходной частью и не тратила столько денег на роскошь. Прибыль важнее пыли в глаза, ведь так, Фен?» Лидер клана отшутился, но и без того было понятно, что имела в виду Айлин. В текущей ситуации траты на лоск выглядели бездумными. Элита все больше напоминала огромный радужный мыльный пузырь, который вот-вот лопнет. Клан захантил и рекрутировал около сотни лучших в мире ремесленников, бойцов и просто игроков с редкими достижениями, повышающими рейтинг и возможности клана. Заманивали их долей в прибыли и многими нулями в контрактах, а сейчас, когда казна клана опустела... В общем, встреча с Айлин Уотерс была судьбоносной. Не договорятся, можно распускать элиту. Лиаму было плевать, а вот Фену и Игнасиусу. Ладно, крит-ошибку с радостью возьмут в любой другой топ-клан, но Магвай, опущенный до 166 уровня, вряд ли будет на расхват. Особенно после всех его угроз и шантажа. Как бы ему не пришлось возвращаться в трущобы Шэньчжэня. В конференц-зале 9 легатов расселись за круглым столом, чтобы обсудить условия помощи Айлин, высшего легата и обладательницы уникального класса «Разящий клинок Иннуруука». Но, как принято в высшем обществе, сначала поговорили на нейтральные темы, тем более и повод был подходящий. Демонические игры, которые транслировались на голографических стенах зала. «Худшие игры на моей памяти», — сказала Айлин, глядя на Гая Бэрона Октиуса. «Согласен», — живо поддержал тему Фен. «С самого начала было понятно, что Сноусторм подыгрывает угрозе». «Насчет этого можно поспорить», — не согласилась гостья. «Но то, что Скифу постоянно везет, думаю, ему подыгрывает и скин, а как иначе?» «Почему вы так считаете, мисс Уотерс?» — насторожился Фен. «Самый простой пример. История с попаданием Скифа на, пожалуй, единственный этаж, где он при всех своих дебафах сумел выжить». «Шанс 1 на 666. Люди спускали состояние, играя на рулетке». «Ну да, там шансы куда больше», — кивнул Фен. «Но и скин окаянной бреши все-таки контролируется, в отличие от Большого Диша. А потому можно сделать вывод, что Скифу подыгрывает сама корпорация». «А как же его дисквалификация?» — подала голос Бьянка Нова. «И чем она закончилась?» — язвительно спросил Лиам. «Голосованием в пользу Шепарда». «Вот именно», — воскликнул Фен. «Так что все это яркая постановка по сценарию Сноусторма. Вообще очень подозрительно, что сторону читера заняли уважаемые игроки». «Ну, со странником Хелфишем и людьми из модуса все понятно, спелись», — сказал Лиам. «Хинтерлист, насколько я знаю, доволен союзом с пробужденными, а вот Лайола удивил». «Ох, не по своей воле Кицель использовал эгиду», — вздохнул Крей, бывший экс. «Зная его хорошо, и никогда Рената не стал бы помогать Шепарду, особенно после Кинемы». «Сто пудов», — согласилась Ангел. «Ренато — мужик жесткий, принципиальный. Он и на игры поехал, чтобы отомстить угрозе. Уверена, что на него надавили в корпорации. На него или на полковника». «А на Дестини кто надавил?» — ухмыльнулась Алин. «Уж кому, как не мне, знать, что для этой Фифы из детей Кратоса даже я была пустым местом. Я — лидер вдоводелов, союзного клана. Что ей, какой-то пацан-нищеброд?» «Скиф спас ее от Маркуса», — пробасил Ронан, погладив Ланейран по руке. «С Янсеном шутки плохи. Лан по себе знает, она же до детей Кратоса была с Маркусом в одном клане, песнь войны». «Да уж», — поежилась Ланейран. «Маркус — настоящее животное. Я из-за него и ушла. Не представляю, зачем Дестини вообще обратилась к нему за помощью. Лучше проиграть, чем быть обязанной такому человеку». «Прекрасно тебя понимаю», — кивнула Айлин, и голос ее прозвучал сочувствующе. «Ненавижу таких похотливых козлов, как Маркус. Всем им нужно только одно. Когда я вас вытащу, давайте проедемся катком по замкам песни войны». На несколько секунд все умолкли, боясь спугнуть удачу. «А ты нас вытащишь?» Робко поинтересовалась Ангел. «Не просто вытащу. Я научу вас, как быстро прокачаться, потому что у нас очень много дел. Но сначала хочу кое-что выяснить». Айлин перевела напряженный взгляд на Фена. «Тогда, в подвале моего бывшего замка, ты говорил Скифу, что знаешь, как попасть на его остров с храмом спящих и клановой базой. Ты блефовал?» Подумав, Магвай качнул головой. «Нет, не просто знаю. Я был там». «Хорошо». Волтерс расслабилась, ее лицо разгладилось. «Значит так, вы знаете, что к Чумному Мору присоединились 8 темных новых богов? Ахриман, Равана, Иблис, Скади, Ктулху, Кими и Барон Самиди. Каждый из них станет покровителем одного из легатов». 8 богов, но легатов 9, — воскликнул Лиам. «Вот именно», — кивнула Айлин, с одобрением посмотрев на него. «Ядро требует привлечь 9-е божество. Старую богиню смерти Марену. Выход на нее только через ее культ». «Культистов Марена видели со Скифом перед тем, как они оставили храм спящих в пустыне», — вспомнил Крит ошибки и смутился. «Простите, что перебил, мисс Уолтерс. Я внимательно изучал записи несостоявшейся битвы». Айлин его проигнорировала. «В общем, я знаю, что они прячутся на острове Скифа. Время на квест ядра поджимает, так что мне понадобится помощь всех вас». «Какие еще задачи, мисс Уолтерс?» Деловито потирая руки, поинтересовался Фен. Настроение бывшего топ-1 игрока мира улучшилось. «Я страсть как устал бездельничать». «Пока идут игры, просто качаемся», — пожала плечами Айлин. «В грозовом проливе мобы до 1000 уровня. Территории хватит на всех, чтобы не терять бессмертие. Сразу после игр надо будет разрушить храм спящих в пустыне. Но с этим я справлюсь сама». «Есть теория, что от количества храмов спящих зависит сила Скифа», — задумчиво сообщил Игнасиус. «Это не теория, так и есть», — кивнула Айлин, смерив его взглядом. «Ослабим угрозу, соберем орду нежити, морских обитателей, летающих тварей и пехоту. Как только игры закончатся, атакуем остров Скифа. Разрушим последний храм спящих, уничтожим, если повезет, угрозу, и пробьемся к Марене через ее последователей. Сделаем все в сжатые сроки, чтобы через месяц никто и не вспомнил угрозу Эй-класса и спящих». «А потом?» — сглотнув, спросил Фен. «Да что угодно. Можно пойти на Миас или Террастеру, исследовать бездонный океан. Мы же нежить. Фен, ты спрашивала о моей награде за достижение самый первый 600-й уровень. Так вот, мне дали льдистый путь». Обведя торжествующим взглядом вытянувшиеся лица легатов, она пояснила. «Замораживает поверхность океана на километр вперед. На час. Получается твердая дорога по воде шириной 40 метров. «Откат?» 15 минут». На лицах присутствующих проявились понимание, удивление и восторг. «Офигеть!» Чуть ли не хором воскликнули офицеры элиты. «Я тоже так думаю», — широко улыбнулась Уолтерс. «Теперь я могу добраться в любую точку Диса вместе со всей своей ордой нежити. Сейчас любой мой прислужник в одиночку сложит всю армию Содружества. Я активно прокачивала своих чумным усилением. Кстати, вам тоже советую». «Сами небеса прислали вас нам, мисс Уолтерс», — трепещущим голосом воскликнул Фен. «Не спешу радоваться, мистер Сиоган. Вы не выслушали мое условие». Спустя час формальности новым лидером элиты стала Айлин. Фэн сохранил пост почетного президента и основателя, а еще получил шанс рассчитаться с кредиторами. Стоит ли говорить, что Лиам выбросил из головы идею покинуть элиту? Несколько недель, может месяц, и на мнение тети Элизабет и Отто Хинтерлиста он сможет плевать с самой высокой колокольни.